Говорят, что в меня были влюблены многие мужчины. Боже мой, почему я этого не знала? Я же помню, когда сняла с Рязанова, даже немногие мои поклонники сбежали тут же. Конечно, известная актриса, что на ней жениться, что ли? Один воздыхатель пришел ко мне и заявил: «Я показал твои фотографии бабушке, и она сказала, только ни в коем случае не женись». Я так расстроился. Признаюсь, я была очень инфантильной девушкой, и в профессии, кстати, тоже. Не могла с партнером на съемках даже поцеловаться, дико стеснялась. Если мне предлагали такие роли, отказывалась. Даже позже, когда в эпопее «Освобождение» должна была сниматься обнаженной, со мной случилась истерика, и не снялась. Но все же, сыграв первую роль, я увлеклась свободной жизнью, поездила по миру и благодарила Бога, что я все вижу, познаю, учусь. Были у меня в тот период какие-то симпатии, но несерьезные, и Андрей в том числе. Роман у нас выходил смешной. Он уже решил на мне жениться немедленно и в первый раз сделал предложение, когда я училась на последнем курсе. Забавно вспомнить. Я хоть и училась в ГИТИСе, хоть и снималась в кино и стала уже известной актрисой, но оставалась девицей. Я никак не могла рискнуть на близкие отношения, и Андрюша все время говорил: «Ну что ж такое, я собираюсь на тебе жениться? Что ж я кота в мешке покупаю? Все спят, а мы не спим». Я возмущалась. Значит, все? Почему-то нам на всех надо ориентироваться. А что меня больше всего пугало и останавливало, я в принципе не хотела, чтобы у меня был муж-актер. Хотя в молодости в такие детали не вникаешь. Это просто семейный мой штамп обывательский от папы. Раньше в доброе старое время выдавали замуж и женили по сословиям. Мещане — это одно, дворяне — это другое, простой народ — третье, и в деревнях прикидывали, сватов засылали. А у нас куда кривая выведет? Вдруг страстно полюбили, поженились, потом выясняет, что не подходят друг другу. Но в 60-е годы я абсолютно точно могу сказать, молодые люди, которые учились в хороших престижных вузах и мечтали о карьере, в такой ситуации такие были ушлые, искали себе девочек, чьих-то дочерей. Или, наоборот, девочки искали себе чьих-то сыновей, обязательно с легко предсказуемым светлым будущим. Актеры в этом реестре престижности, конечно, в глазах людей денежных, крепких профессий, первых мест не занимали. Хуже того, в те годы еще существовало мнение, что актеры — создания легкомысленные, глупые, довольно фривольные по поведению и по всему. Это ощущение от собственной профессии, такой обывательский комплекс неполноценности, я несла в себе невероятно долго. Среда моих родителей, далекая от искусства, мой отец очень препятствовал моим личным отношениям с молодыми людьми. Все время говорил, мол, никто мне не подходит. Но вот что удивительно, когда он увидел Андрюшу, сказал, как Наташа Фатеева, это твой. Несмотря на то, что актер все равно хороший мальчик, а я полезла в бутылку. Почему я и он? Как папа определил нашу совместимость, не знаю. Повторяю, у меня безумной страсти к Андрею не было. Постели у нас с ним не было в этот период. Он мне нравился, он был безумно смешной и веселый человек, отличный друг. А отец говорит, это твой. Значит, у родителей есть какое-то предчувствие. Я же продолжала искать свою любовь. Но самой неожиданной в этих отношениях была любовь Ларисы с Марией Владимировной и Александром Семеновичем. Когда Андрюша сделал первый из четырех за 10 лет предложений Ларисе, Мария Владимировна внезапно обрадовалась. Надо ли говорить, что и она сказала сыну сакраментально «это твоя»? Действительно, воспитанная в строгости, очень сдержанная, опять же, знаменитая и самостоятельная девушка была Лариса Голубкина. И, главное, замуж выходить отказывалась. Надо сказать, Лариса Ивановна с большим юмором вспоминает о том времени. И о себе в качестве официальной штатной невесты, запасного верного игрока в команде разнообразных увлечений Андрея. Было время, когда я проводила с родителями Андрюши больше времени, чем с ним. Он носился по актрисам, перелетал от одной к другой легко, как бабочка, а я к его родителям наведывалась. Причем с удовольствием. Иногда вспоминали Андрюшу, время от времени, но вскользь, особенно не сосредоточивая на нем внимания. Мы с Марией Владимировной стали тогда настоящими подругами. У меня в этой жизни были три подруги, все три Маши. Мария Владимировна Миронова, Мария Петровна Максакова, мой педагог по вокалу, и Мария Иосифовна Давыдова, второй режиссер на Ленфильме у Иосифа Ефимовича Хейфица. Я с Марией Владимировной и Александром Семеновичем ходил на концерты Марлен Дитрих, Шарля Азнавура, Жальбера Бекко и на Андрюшины спектакли. Минакеры все время приглашали меня с собой. Мы сидели в первых рядах, а они, помню, меня представляли своим знакомым. «Вот это наша Ларисочка!» Какая наша, никто не понимал, конечно, но они мною гордились. А с Марией Владимировной мы очень часто встречались, обсуждали разные проблемы. Ну, кто-то же ей мог понравиться, в конце концов. Лариса действительно привлекала родителей Андрея. Они присматривались к актрисе, которая, ни на кого принципиально не рассчитывая, обстоятельно устраивала свою жизнь. Хорошо зная сына, мама и папа строили и созидали его будущую семью. Азарт. 1963 год. Суетный, веселый. Первая женщина летит в космос. Гайдай показывает впервые свою веселую троицу. Данелия. Фильм «Я шагаю по Москве». Год жутью на московских темных улицах. По городу бродит Мосгаз, и ребенок зарублен топором. Взято 60 рублей. Лариса и Андрей еще ослепительно молоды, но уже невероятно занятые люди. Лариса продолжает бегать на пене, изучать актерское мастерство в ГИТИСе и вовсю снимается в кино. А Андрей завоевывает сцену театра «Сатиры», где скоро будет царить безраздельно. Летом основная труппа театра «Сатиры» участвовала в фестивале театра «Нации» в Париже. А в Москве Евгений Весник ставил с молодым составом мольеровские проделки Скопен. «Я помню, что работа в спектакле мне доставляла огромную радость», — вспоминал Миронов. «Хотя это было еще на волне приемов, усвоенных мною в театральном училище имени Щукина. Изо всех сил изображал какой-то образ, что-то шепелявил, играя такого безумно преданного, но очень наивного, совершенно влюбленного в Скопена идиота. А в общем, имел большой успех. Вернувшись, театр тут же отправился на гастроли в Горький. Там основная труппа впервые увидела наш спектакль, и как-то сразу Плучик назвал меня «Наше солнышко». Я это запомнил, и быстро театр для меня стал своим.